Глава 17. В спецотряде ГРУ, так сокращенно именовалось Главное разведывательное управление, все было засекреченным, и проводимые бойцами отряда спецоперации, и даже имена бойцов. Так полагалось, таковы были инструкции. Собственно, даже не инструкции, а самые настоящие приказы, которые также были секретными. В соответствии с приказами никакого ГРУ не существовало вовсе. Но, тем не менее, оно существовало, и были в нем командиры и рядовые бойцы, которые, как уже упоминалось, также были засекреченными. Что означает быть засекреченным командиром или рядовым бойцом ГРУ? Это означает многое. Это означает практически все. От выполняемых спецотрядом задач до званий и имен. Это касается даже отношения бойца к своим родным и близким. Никто из них не должен знать, чем именно занимается сын, брат, племянник и даже муж. А если кто-то и знает или хотя бы догадывается, то он обязан накрепко держать язык за зубами. Никто в отряде, о котором идет речь, не называл друг друга по именам, ни командиры бойцов, ни бойцы друг друга. Многие даже и не знали, как зовут на самом деле товарища, который выполняет вместе с ним нелегкую работу бойца спецотряда ГРУ. Конечно, если разобраться, то такое отношение одного человека к другому ненормально и даже противоестественно. Человек человека должен называть по имени, а все остальное, что называется, от лукавого. Но так было надо, без этого было не обойтись. Секретная работа предполагает множество всяких ненормальных, если рассуждать здраво, вещей и поступков. И с этой точки зрения кличка вместо имени — вещь почти безобидная. Впрочем, никто в отряде не употреблял слово «кличка». Вместо него в ходу было другое слово — «позывной». У Василия Лютикова позывной был такой — «цветок». Происходил ли он от его фамилии, или, может, тому были какие-то другие причины? Сам ли Василий выдумал себе такой позывной или кто-то за него? Да кто же это знает? Цветок и все тут. Сам Василий никогда не протестовал против своего позывного. Да если бы он вздумал и протестовать, что с того толку? Если ты в спецназе получил позывной, то это навсегда. Это как печать, которой ты заклеймен отныне и до самого окончания жизни. Каким бы оно ни было, это окончание. У спецназовцев даже бытует такая немудрящая шутка. Если, мол, спецназовец погибнет, то в рай его примут лишь тогда, когда он скажет свой позывной святому Петру, который служит привратником в раю. А иначе даже святой Петр не распознает погибшего спецназовца. Служил Цветок в спецотряде ГРУ вот уже четвертый год. Как он попал в отряд, о том он не любил вспоминать даже наедине с собой. Точнее сказать, воспоминания были, но являлись они неким подобием грез. Днем ли они приходили или ночью, никакой очередности и внятной системы здесь не было. Может, потому что не так часто Цветку доводилось спать по ночам, поскольку были у него задания, которые во что бы то ни стало необходимо выполнить. А если не было заданий, то имелись постоянные тренировки, и невозможно при этом было предугадать, когда они будут, днем или ночью. Какая уж тут система, тем более в таком тонком предмете, как грезы. Кстати, о заданиях. Задания в обязательном порядке нужно было выполнить, потому что иначе какой же ты спецназовец ГРУ, если не справился с заданием? Таких отчисляли из отряда, не слушая никаких причин, ни объективных, ни субъективных, которые помешали спецназовцу выполнить задание. Коль ты боец спецназа ГРУ, то, стало быть, ты обязан выполнить задание. И никаких причин для невыполнения для тебя не существует. Кроме, разумеется, единственной причины — смерти. То же самое касалось и тренировок. Не выполнил норматива, куда-то не успел, промахнулся, чисто по-человечески смолодушничал, следовательно, никакой ты не спецназовец, Тебя тотчас отчисляли из отряда, невзирая на твои оправдания и мольбы. Но были еще и грезы. Были вдруг нахлынувшие воспоминания и чувства, которых, по здравом размышлении, не должно быть у спецназовца. У одного лишь цветка они были, или, может, подступали и к его товарищам, того цветок, конечно же, не знал. Потому что кто же станет этим делиться? А вдруг об этом узнают командиры и сочтут за непростительную слабость? Никому не хотелось быть изгнанным из отряда. Да, здесь бывало тяжело, порой запредельно, не по-человечески тяжело. Но все равно каждый боец целеустремленно и цепко держался за свое место в отряде. Почему? У каждого, наверное, были на то свои причины. А что это были за причины? Кто знает? Как можно это знать, когда такие причины таились глубоко в душе каждого спецназовца? В эту ночь никто не тревожил спецназовцев. Никто даже не обещал их потревожить. Это была редкая ночь, когда можно было проспать от вечера до самого утра. Причем, как шутили спецназовцы, не по дельфиньи, то есть одним только глазом и одним полушарием мозга, а во всех отношениях по-человечески. И вот, как только цветок уснул, к нему сразу же пришли полусны, полугрезы. На этот раз ему снился один из эпизодов специальной подготовки. Тогда Василек не был еще спецназовцем, он только готовился им стать. Эпизод заключался в том, что спецназовцев учили не бояться высоты. Страх перед высотой так или иначе свойственен любому человеку. Но спецназовец ГРУ — это не любой человек, это особенный человек. Это наполовину киборг, как любили внушать будущим спецназовцам командиры, их готовившие. А где же это видано, чтобы киборги боялись высоты? Сама по себе наука была проста. Будущих спецназовцев вывозили в горы, причем не просто в горы, а в такие горы, где много обрывов и ущелий, и при этом почти нет безопасных и надежных горных тропинок. Есть только условные тропки, вот по ним-то курсанты с минимумом горного снаряжения должны подняться на указанную преподавателем тропинку, сесть на нее и свесить ноги в обрыв. Казалось бы, только и того. Но ведь это горы, и постоянный ветер в горах, и облака, до которых в буквальном смысле можно дотронуться руками. А тропка узенькая, больше похожая на едва приделанный к скале узкий карниз, а не настоящую тропинку. А внизу пропасть глубиной километр, 2 километра. 3 километра, а может и того более. И вот ты сидишь на этом хлипком карнизе, свесив ноги в бездну и стараясь удержаться за края такого ненадежного, такого неверного спасительного пространства, да при этом еще обязан весело улыбаться и беспечно болтать ногами в пустоте. Итак, час, два, а то и больше. Далеко не все выдерживали такую науку. Но те, кто свыкался с высотой и пропастью под ногами, те самым настоящим образом переставали бояться высоты. Те себя пересиливали, переламывали себя. И вот цветку пригрезилось, как он в первый раз поднимается на горный карниз, как, держась за почти гладкую скалу, передвигается по карнизу, как осторожно на него садится, как свешивает ноги в пустоту. А далее... Он срывается с карниза и падает в пустоту. Падает, летит вниз и видит огромные острые каменные зубья, о которые он неминуемо грохнется. И вот, когда до зубьев остаются лишь какие-то миллиметры, он вскрикивает и просыпается. Он просыпается и какое-то время не может сообразить, кто он, где он, жив он еще или уже мертв. Такой полусон мерещился цветку уже не один раз. Пригрезился он ему и в эту ночь. Он вскрикнул, проснулся, тряся головой, очнулся и огляделся. Не разбудил ли он кого-то из товарищей, которые спали на соседних кроватях? Похоже было, что не разбудил. Несмотря на то, что спецназовцы спят по дельфинии, от чужого шального крика они обычно не просыпаются. Конечно, если такой крик случается дома, на базе, а не при выполнении задания. Там-то шальной внезапный крик сразу же будет спецназовцев, потому что очень много может значить такой крик. Неслышно ступая, Цветок вышел из помещения. Выйдя, он инстинктивно, не отдавая себе отчета, взглянул на небо. Он всегда, еще со времен своего деревенского детства, любил смотреть на небо, каким бы оно ни было, ночным, дневным, в звездах, покрытое облаками. Сегодня небо было звездным и показалось Цветку почти матово-черным, а коль так, то и звезд на нем виднелось неисчислимое количество. Цветок лег на траву, закинул руки за голову и стал смотреть в небо. Но недолго пришлось ему пребывать в таком безмятежном, наполненном тьмой и звездами покоя. Вдруг пронзительным, неприятным голосом завыла сирена. Практически без усилий, оторвав себя от земли, Цветок вскочил и кинулся внутрь помещения, к той его части, где хранилось оружие и прочее спецназовское снаряжение, в которое спецназовцам необходимо было облачиться в случае возникновения тревоги. Причем в считанные секунды. Нормативы здесь были очень жесткими. Никто из спецназовцев не нарушил эти нормативы. Все в условленном месте оказались при оружии и при полном снаряжении в положенное время и даже чуть раньше. Никто друг у друга не спрашивал, что случилось, потому что все понимали. Вот сейчас явится командир и все объяснит. Прибыл командир, позывной которого был Эфес. Была безлунная ночь, но площадка, на которой собрались бойцы, освещалась прожекторами. Эфес быстрым взглядом окинул выстроенных в две шеренги бойцов. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что собрались все, никто не опоздал, и все при этом были во всех смыслах во всеоружии. «Значит, такое дело», — сказал Эфес. «Сейчас я зачитаю позывные. Те, кого я назову, остаются на месте. Остальным отбой тревоги. Будем считать, что для них она учебная. Итак...» Всего было названо 20 позывных, и среди них — Цветок. Названные остались, а остальных будто ветром сдуло. Отбиваться после тревоги на это также существовал жесткий норматив. «Значит так», — сказал Эфес оставшимся бойцам. «Слушайте приказ». Приказ заключался в следующем. Спецназовцам нужно было получить взрывчатку, после чего их отправят на военный аэродром. Там они погрузятся в самолет, который доставит их на военную базу, расположенную в одном сопредельном дружественном государстве. Разумеется, Эфес тут же сообщил, какое именно государство он имеет в виду. Лету туда не более 3 часов. Оказавшись на базе, бойцы тотчас же должны приступить к выполнению задачи. Ее суть заключалась в следующем. Всем 10 бойцам необходимо будет отправиться в близлежащие горы, найти там тоннель, который местные жители называют Шайтан-Хана, и взорвать его. Взорвать добросовестно. Так, чтобы завалить в него вход по крайней мере на 100 лет вперед. А еще лучше — навеки вечные. Потому что это не просто сам по себе тоннель. Через него с сопредельной стороны переправляются наркотики, которые затем поступают в российские города и веси. Но взорвать тоннель — это заключительная часть задания. А вот первая часть задания состоит в следующем. Добравшись до тоннеля, необходимо устроить там засаду. Для чего? Чтобы поймать или ликвидировать тех, кто переправляет наркотик через тоннель. Иначе говоря, наркокурьеров. При этом следует учитывать, что это не просто наркокурьеры, а хорошо вооруженная банда. Точнее, остатки банды, которая ранее действовала на Кавказе, но, будучи разгромленной, частично перебралась в Среднюю Азию. Командует этими самыми остатками некто Кара. Кто он такой, того никто доподлинно не знает. Даже сами бандиты-наркокурьеры. Однако, судя по всему, человек он бывалый и ловкий, и к тому же жестокий. Если понадобится, то убивает даже своих. Хорошо бы этого Кару не ликвидировать, а взять живьем. Такова настоятельная просьба ФСБ. Вот план, по которому проще будет добраться до тоннеля. Он хоть и нарисован от руки, но вполне точен и понятен. у кого какие будут вопросы. Вопрос, по сути, был лишь один. Когда именно наркокурьеры намерены пройти по тоннелю? И с той или с этой стороны они должны идти? «Стой», — ответил Эфес. «А это значит, что наверняка они будут с грузом, то есть с наркотиками. Груз после ликвидации банды также ликвидировать. На кой черт он сдался? Когда бандиты будут идти с грузом через тоннель, из ФСБ сообщили, что, вероятнее всего, следующей ночью. На той стороне у чекистов есть своя агентура, она и сообщила. Но, конечно, возможны всякие неожиданности. Например, наркокурьеры пойдут не ночью, а днем, или малыми группами, или что-то еще. Сколько их всего будет? ФСБ говорит, что 29 человек. Так что справитесь. Повторяю, Кару нужно взять живым. Ну и еще пара-тройка человек пускай поживет. ФСБ говорит, что им нужны свидетели. Еще вопросы будут? Больше вопросов не было. «При этом имейте в виду вот что», — сказал Эфес. «Хотя страна, о которой я сказал, нам и дружественная, но действовать приказываю скрытно. Так, чтобы даже самая пронырливая тамошняя кумушка ничего о вас не узнала. Как говорится, на всякий политический случай. Всем понятно мое иносказание». «Так точно!» — дружно отозвалась группа. «Вот и хорошо», — сказал Эфес. «Старшим группы назначаю Маугли». «Есть!» — ответил Маугли. «Маугли, вот тебе план, о котором я говорил», — сказал Эфес. «Да смотри, не потеряй». Сказанное можно было счесть за шутку, а спецназовцы скупо заулыбались. Потому что такого не могло быть ни при каком раскладе, чтобы старший группы потерял план предстоящей операции. Тем более, что этот план с полным правом можно было назвать планом боевых действий. Какой же ты после этого спецназовец, если потеряешь план предстоящих боевых действий? Воистину, первоклассная шутка для понимающих.